модерновое, хорошо забытое старое. Анатолий Беднов. Которое на самом деле далеко не модерновое. Возвращаясь к литературе. Поэты-футуристы, которых считают неспровергателями классических традиций, в то же время вдохновлялись народным фольклором, как, например, Велимир Хлебников, Василий Каменский. Или существует в сегодняшней России так называемая гламурная проза и поэзия. Но родилась она не сегодня. Был 100 лет назад гламурный поэт Игорь Северянин, вошедший в историю как литературный курьез. Александр Тутов. А если обратиться еще раньше? Поэзия трубадуров, миннанзингеров. Анатолий Беднов. А еще раньше? Японская придворная писательница Сэй Сёнагон, также преуспевшая в гламурном жанре. Или возьмем панк-поэзию. Она тоже родилась не сегодня. В начале 20 века жил поэт-футурист Алексей Крученых, прославлявший в стихах поросят и прочие неэстетичные вещи. Александр Тутов. А еще предтечей панк-литературы можно назвать киников. Вспомните хотя бы Диогена, сидевшего в бочке. У меня есть книга «Философия кинизма» с отрывками из произведений киников, очень напоминающими панк-поэзию. Анатолий Беднов. Предтечей наших писателей-сатириков можно считать Лукиана. Александр Тутов. Комедии Аристофана. Анатолий Беднов. Критика феминизма. Женщины в народном собрании. Тоже весьма актуально. Александр Тутов. Если взять древних классиков, описывавших исторические события, войны, Плутарха, Полибия, Тита, Ливия, они тоже очень современны. Да, сейчас оружие другое. Но поведение людей на самом деле не так уж сильно изменилось. То, что раньше было доблестью, остается и сейчас доблестью. То, что раньше было подлостью, остается подлостью. Как тогда могли кого-то оболгать, так и сейчас могут оболгать. Я прочитал все до единого произведения Шекспира. Они базовая основа для тех, кто хочет заниматься драматическими произведениями. Так же, как Еврипид, Эсхил, хотя и Шекспир во многом брал сюжеты из произведений более ранних авторов. Я думаю, что наш Гриновский фестиваль тоже внесет свой кирпичик в построение более светлого мировоззрения. Все, что ты несешь, то и получаешь. Когда мир развивался достаточно гармонично, было много утопий. А когда это гармоничное развитие стало тормозиться появлением различных проблем, появилась масса антиутопий. Анатолий Беднов. Первой антиутопией было откровение Иоанна Богослова. В то время развелось много ложных мессий, лжепророков, сект, и стали появляться апокалипсические сочинения, которые рассказывали, к чему это в итоге может привести. Александр Тутов. И сейчас антиутопии появляется все больше. Достаточно посмотреть фильмы с катастрофами, гибелью цивилизаций, и фантастика стала достаточно мрачной. А у такого классика жанра, как Толкиен, при всем тяжелом, мрачном сюжетном фоне, герои все равно приходят к свету, к надежде. Анатолий Беднов. Так же, как и в произведениях Грина, если говорить о русской приключенческой литературе, ее порой упрекают в том, что она не сумела создать произведение уровня Джека Лондона или Майн Рида. На самом деле, та же тема золотоискательства в нашей литературе и в русской, и в советской, вспомним Олега Куваева, широко представлена. Но дело все в том, что отечественные романисты больше сосредоточивали внимание на социальной проблематике, порой принося ей в жертву захватывающие сюжетные ходы. А вот что действительно было незаслуженно обойдено вниманием наших романистов, так это борьба за русскую гегемонию в Азии. Так называемая «большая игра». Ничего сопоставимого по уровню с Киплингом или хотя бы Джорджем Фрейзером написано не было. Может быть, современные литераторы наверстают упущенное предшественниками? Россию сегодня невозможно представить без русской литературы разных жанров. Если убрать из русской цивилизации ее литературную классику, она потеряет существенную часть своего величия, провинциализируется. Это все равно, что отделить от России Сибирь и русскую Арктику. Это будет уже не Россия, а восточноевропейское государство средней руки. Александр Тутов. Получается, что все большие жанры – это классика. Так что читайте классику. И современную литературу тоже. Потому что тот, кто читает книги, гораздо дольше сохраняет ясность ума и добивается своих целей. Июль 2014 года.